Урсуляк. Среди тех, кто пришел поглумиться над несчастным больным артистом, не было только двух человек — Аркадия Райкина и Сергея Урсуляка. Об Аркадии Исааковиче я уже писал. Настала пора познакомить вас со вторым героем. Сережа родился в Петропавловске-Камчатском, в эталонно-интеллигентной семье. Мама Эмилия Сергеевна была школьным учителем, а папа Владимир Константинович — военным, капитаном второго ранга. Он был в моем представлении осколком прошлого, уже не существующего образа русского офицера, офицера с большой буквы. Такие сейчас живут только в произведениях Толстого и Чехова. Или я ошибаюсь? Может быть, и в наши дни образованность, умение связывать слова на родном языке, ну и такие мелочи, как честь и порядочность, являются отличительной чертой наших военных. В общем, их сыновья, Сергей и Денис, оказались мальчиками умными, начитанными и талантливыми. И если Денис свой талант использовал правильно, пошел по финансовой части, то Сергей поступил вполне банально. Подался в артисты. И вот там-то я его и поймал. Теперь коротенько вехи нашей совместной творческой жизни. 2,5 года мы проучились на одном курсе Щукинского училища, потом меня выгнали, а Сергей окончил институт и попал в театр Райкина. Спустя 2 года там же оказался и я. Мы проработали вместе 8 лет, сыграв за это время 100 спектаклей в театре и 1000 концертов на эстраде. Потом мы ушли из Сатирикона. Урсуляк поступил на высшие режиссерские курсы, а я увлекся кинопродюсированием. Как-то Сережа спросил меня, про что бы снять курсовой 10-минутный фильм. «Сними про наши флаги», — предложил я. «Ну нет», — сказал он, и разговор на этом закончился. Прошел месяц. Мне звонит Урсуляк и говорит, «А ведь я буду снимать про твои флаги. И не курсовую, а полнометражный фильм». И все закрутилось. Мой товарищ, начинающий продюсер Олег Капанец, решился вложить в не менее начинающего режиссера деньги, а начинающий драматург Гена Островский придумал сценарий. Великий Микаэл Тривердиев написал музыку. И фильм получился и завоевал кучу призов на всевозможных фестивалях. Потом я попродюсировал Сережин фильм «Летние люди» и отполз из кино в телевидение. Там я запустил программу «Док-шоу «Я и моя собака» и через некоторое время пригласил поработать режиссером на этой программе простаивающего в межфильме Урсуляка. Впоследствии мы сделали еще несколько телепроектов, а тем временем появлялись прекрасные жены, рождались талантливые дети, и даже наши лабрадоры Чук и Чос были родными братьями. Сейчас, после ликвидации, жизни и судьбы, Тихого Дона, Сережа настолько знаменит и настолько лауреат государственной премии, что к нему и на кривой козе не подъедешь. Поэтому приходится подъезжать на самолете, чтобы отдохнуть совместно в Черногории или из года в год переться на такси к ним с Ликой на Новослободскую, отмечать Новый год.